Глава 60. Ула. Ночная побудка. Ни сон и ни явь. Кружится голова. Сильно мутит от вечерней таблетки галоперидола. Душно, но бьет тяжелый зноб. Сейчас, наверное, ночь, и не определишь сразу. Здесь, как в тюрьме, никогда не гасят лампы, всегда распахнуты двери палат и маячат неотступно бледные, отечные лица нянек. И нигде нет часов. Никогда нельзя точно узнать время. Оно здесь не нужно. Здесь гнилой затон, черный омут в пересохшем старом русле бесконечного потока энсов. Пустота и безвремени. Нет времени и нет сроков. Зачем явился среди ночи за мной Воскребенцев? Что он хочет? Зачем в ступе моей беспомощности толчет он снова и снова мою горькую муку? Почему он пришел среди ночи? Он ведь сегодня не дежурит. Я слышала, как он прощался, уходя вечером домой. Или это было вчера? Плохо помню. Все перемешалось в голове. «Нет, нет, Соломеев Моисеевна, вы недооцениваете пользы, которую приносит вам галоперидол», — равнодушно талдычит он. «Галоперидол обеспечит вам вегетативную устойчивость, психическую безразличность к эмоциональным импульсам». Какие у него маленькие незначительные черты лица. Если снять золотые очки и сбрить пушистые усишки, через 5 минут его лицо забудется навсегда. Вы не представляете себе, каких успехов в применении галоперидола добились наши коллеги из ГДР, — совершенно серьезно объяснял он. Зачем он вызвал меня среди ночи в ординаторскую? Зачем приехал ночью? У ваших коллег богатые традиции со старых времен, — заметила я ему. Но как мне холодно, как трудно дышать. Что вы хотите этим сказать? Сухо, официально запросил злобный мелкий хомяк. Сама не понимаю, зачем я ему отвечала, но уж как-то невыносимо унизительно было безответно слушать его гадостные ламентации. Достоевский записал в дневнике, что главная современная беда в возможности не считать себя мерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость. Если бы он дожил до наших дней... У хомяка лоб пошел красными сердитыми пятнами, и вспотели злым паром стекла очков. Мелкое личико конусом вытянулось вперед, как у крысы перед броском. «Я заметил, — сказал он, — что чаще всего цитируют Достоевского именно евреи, которых он достаточно справедливо ненавидел. «А чем же вам лично так досадили евреи?» — спросил я, кутаясь в свой кургузой застиранный байковый халат. «Мне лично ничем», — развел он короткие худые ручки недоростка. «Поэтому я могу объективно судить о том вреде, которые они приносят любой самобытной культуре, любой нации, в которую они вгрызаются». Раздался телефонный звонок, я вздрогнула от неожиданности, а он проворно схватил трубку, будто уже давно ждал этого звонка. «Воскребенцев слушает». «Да-да». «Я понял». «Хорошо». «Сейчас здесь». «Нет, ничего особенного». «Не думаю». «В пределах нормы». «Хорошо. Слушаюсь». Забилась гулка, замолотила, заухало сердце, как на стремительном пролете вниз. Он говорил обо мне. «И они еще не отбили мне память совсем. Я хорошо помню, что он уходил сегодня вечером и прощался. Значит, он среди ночи приехал из-за меня». «Что они задумали? В казанскую психтюрьму или в Днепропетровск? Или пришла очередь в Сычевку?» «Так вот, Когда меня перебили, я говорил о том, что вы, поселившись среди людей другой нации, живете их достоянием, как червь в плоде, и пока вы не выгрызаете дотла дух народа, вы не успокаиваетесь. Песок в глазах, тяжело дышать, трудно думать, нет сил жить. Я смеялась сиплым лающим смехом больной собаки. Позвольте узнать, а что же выгрызли у других народов Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд, Кафка и Андре Мруа, Амадео Модильяни и Джордж Гершвин, Стефан Цвейг и Марк Шагал? Господи, как мне горько! Ну, конечно, конечно. Сразу же весь походный еврейский иконостас. Да заберите их! Хоть на крест себе повесьте ваших гениев и живите с ними! А допускать вас к жизни других народов также нельзя, как не разрешают в спорте профессионалам играть с любителями. Вы чужие. Вы всем людям на земле чужие. У меня так кружилась голова, что я боялась упасть со стула. Стучит в висках, горечь во рту. Мерзкий, раскрасневшийся хомяк напротив меня скалит клычки. «Так отпустите нас», — сказала я чуть слышно. «Отпустите меня отсюда. Вылечим и отпустим», — милостиво пообещал хомяк. «Кому вы здесь нужны?» По коридору затопали шаги. Они приближались к координаторской. Все ближе и громче стучали сапоги. И всю меня залило безбрежной, ужасной тоской. Я поняла, что идут за мной. Женский голос за дверью сказал: «Доктор Воскребенцев здесь». Вошли двое серых мужчин, и своей безликой, страшной коренастостью они были похожи на санитаров, вязавших меня в психдиспансере. У одного в руках был завязанный в простыню куль. «Вам звонили?» — спросил один из них. Хомяка, а тот замахал руками, заулыбался. «Все знаю, мне все профессор сказал». Потом взял у него из рук белый узел и протянул мне. «Одевайтесь». «Зачем?» «Они забирают меня отсюда. Они повезут меня в страшный психиатрический лагерь уничтожения, где медленно и жутко убивают людей. Одевайтесь, вам говорят!» — прикрикнул Воскребенцев. «Вас переводят в другое лечебное учреждение». Я оттолкнула от себя куль. Он рассыпался, и на пол упало какое-то синее женское пальто, туфли, платье, белье, чьи-то чужие вещи. «Вам давно инъекции тресидила не делали?» — зашипел, оскалился хомяк. «Одевайтесь сами, чтобы мне не пришлось к вам принять строгих мер». «Это не моя одежда. Вас не спрашивают. Надевайте, что дают». «Нас не спрашивают. Ношеные вещи. Может быть, их хозяйку отвезли в Сычевку или убили? Нет смысла дальше цепляться за жизнь. Зачем медленно и ужасно умирать в Сычевке? Надо усыпить их настороженность, надо покорно все выполнять. Господь дарует мне последнюю милость — на улице вырваться у них из рук и броситься под машину». «Вы будете одеваться? Последний раз я вас спрашиваю». «Да». Они все трое смотрели, как я одеваюсь у них на глазах. Они смотрели спокойно, не отворачиваясь. И я не отворачивалась. Куда мне было деться в тесной ординаторской? Да и нисколько не стыдилась я. Мне они были безразличны, как сторожевые собаки. Я думала об Алёшке. И я готовилась умереть.